Профессор магии на полставки. Глава 1. Чутье меня никогда не подводило. Оно подсказало, что мне надо пригнуться, что я тут же и сделал, пропуская над головой бритвенно острый полумесяц. Магия воздуха, вот ведь ублюдки. Я, конечно, понимаю, что в аномалии каждый сам за себя, но меня всегда бесили те, кто нападают на других искателей. Так и хотелось пару раз пройти по их рожам, чтобы неповадно было. «Эй, Алекс, сдавайся», — раздался насмешливый голос с другой стороны оврага, за которым я укрылся. «Отсюда меня будет непросто выкурить. Нас больше. Просто отдай добычу с Цербера, и мы тебя не тронем». «Да-да, конечно, не тронет». Как будто я поверю в эти заверения, особенно от лица печально известного отряда «Молот». Эти сволочи всегда славились тем, что нарывались на неприятности и третировали молодые команды, которые хотели просто подзаработать в аномалии и не чурались грязных методов. В отличие от многих, я действовал в одиночку, и, видимо, поэтому они не обращали на меня внимания. Какой навар можно получить от одиночки? Но, похоже, в этот раз кто-то слил мою цель, вот и они устроили засаду на обратном пути. И ведь специально выжидали момент, чтобы Цербер вымотал меня своими атаками, и я не успел полностью восстановиться. По их мнению, одно дело запугать и забрать часть добычи, и совсем другое – нападать со спины. В первом случае я бы мог еще мягко обойтись. Что ж, они сделали свой выбор. Пока их лидер пытался развести меня на разговор, я переплетал нити магического конструкта. А я говорил, что это задание с душком. Вышел из тени ворон и тут же сел мне на плечо. Мог бы предупредить о засаде, беззлобно пробурчал я, добавляя последние элементы в конструкт, который принялся напитывать маной. Их проблемы, раз думают, что я все силы потратил на Цербера. Мог бы, неожиданно согласился ворон. Вот пущу тебя на суп, будешь знать, шутливо пригрозил я. Сначала поймай меня, хрипло прокаркал мой фамильяр. Шутки в сторону, они близко. Знаю, кивнул я, на миг закрыв глаза. Направишь, конечно. Ворон, взмахнув крыльями, тут же взмыл на несколько метров вверх, и я использовал магический взор. Благодаря нашей связи я увидел всех своих противников как на ладони. А ведь они думали, что незаметно доберутся до меня. Я закончил готовить конструкт. Убедившись, что все нити на своих местах, я тихо произнес слово «активатор», подкинув магический шар вверх. Всего лишь несколько мгновений он висел в воздухе, его даже заметили мои противники, но ничего не смогли сделать. Шар вспыхнул, и от него устремились десятки огненных нитей, толщиной не уступающие канатам. Секунда, и они спеленали всех молотовцев. Я спокойно вышел из своего укрытия и посмотрел на тела тех, кто хотел меня только что убить. Сейчас они могли только орать от боли. Мои нити не только удерживали их на месте, но и продолжали жечь их тела, продавливая магический покров тех, кто успел его на себя наложить. «Счастливо оставаться», махнул я им рукой и побежал в сторону выхода из аномалии. Мое заклинание еще долго будет удерживать их и причинять боль. Даже если они захотят, то не смогут отправиться за мной в погоню. Лучше пусть подумают, как бы побыстрее освободиться, чтобы не стать кормом для местных монстров. Впрочем, они сами на такой исход нарывались, так что должны понять, что все поступки имеют последствия. Сейчас же я собирался просто закончить свое задание и наконец-то получить новый ранг, чтобы получить доступ к новым заданиям. Текущие уже не помогали мне становиться сильнее. Что ни говори, а столичная академия магии завораживала взгляд. Здание, больше похожее на императорский дворец. Приятно рассматривать золотые шпили, орнаменты на колоннах, переливающиеся разными цветами стекла, белый камень. Перечислять можно очень долго. Жаль, правда, впечатление сразу испортилось, когда мне пришлось войти внутрь. Я слез со своего мотоцикла и направился к центральному входу. Можно было, конечно, устроить сюрприз моему старому знакомому и проникнуть внутрь скрытыми путями, но уж очень здесь много было навешано защитной магии. Не хотелось по случайности задеть сигнальный контур, чтобы потом разбираться с местной стражей. Мимо меня проходили детишки в форме академии, которые вроде и шли по своим делам, но бросали на меня взгляды. Ничего удивительного, я на их фоне сильно выделялся из-за одежды. Девушки носили белые сорочки и юбки, в то время как парни ходили в синих пиджаках, брюках и белых рубашках. Я же пришел в кожаной черной куртке, ботинках и камуфляжных штанах. На аристократа я в этом точно не был похож. Впрочем, мне было плевать, какое я создаю на остальных впечатление, мне в этом было удобно. Один из охранников даже попытался сунуться ко мне, о чем сразу же пожалел. Я быстро сплел нити магического конструкта и пустил его в сторону охранника до того, как он дошел до меня. Легкое внушение, и вот он переключился на одного из студентов, у которого рубашка как-то не так заправлена. Обычное смещение внимания, с помощью которого я без проблем попал внутрь на территорию Академии. Надо сказать, свободной территории вне самого здания Академии хватало с лихвой. Если мне не изменяет память, здесь ни один и не два, а больше десятка одних только парков, не говоря уже о тренировочных площадках. Размах, конечно, впечатляет. Ворон, как всегда, бесшумно возник у меня на плече. «А ты почему не захотел здесь учиться? Шутишь, что ли?» — хмыкнул я, чем невольно спугнул двух девушек, что шли рядом со мной. Ворона-то они не видели, если он не хотел себя показывать. Впрочем, с другой стороны, это говорит о их слабых магических силах и неразвитом взоре. С моим-то характером я бы либо вылетел с первого же курса, либо им пришлось менять состав преподавателей после каждого конфликта. Оно мне надо? Вспомни еще, что большинство преподавателей – это аристократы. Закусят у дела, начнут говорить о своей гордости, обозлятся их рода на меня, и свалится потом весь этот геморрой на мою голову. Не хватало еще, чтобы кровная вражда появилась. Я лучше уж сам, по книжкам позанимаюсь. Да и ты будто не знаешь, что я теории предпочитаю практику. Да, именно поэтому ты в 10 лет заключил договор служения с сущностью тьмы, — хрипло рассмеялся Ворон. Ты вроде как никогда не возражал, — пожал я плечами. Да и какие тут минусы? Ты мне помогаешь, а я тебе не даю попасть обратно во тьму. Взаимовыгода и поддержка. Тут согласен, — не стал отрицать очевидное фамильяр. С тобой гораздо интереснее, чем в извечной тьме. Закрыли тему, подвел я итог этому разговору. Где тут ректорат? Мог бы и сам изучить карту, тем более тебе ее передавали вместе с другими документами, — проворчал Ворон. Хватит ворчать, будто я не знаю, что ты сориентируешь меня на местности куда лучше. Мой фамильяр всегда показательно ворчал, но в итоге делал то, что я у него просил. Вот и сейчас я с помощью его подсказок быстро добрался до главного административного здания в Академии. Денег вбухали, конечно, немерено, — хмыкнул я, смотря на все эти архитектурные излишества. Сразу видно, что приглашали известных архитекторов, чтобы все выглядело красиво. Даже не хочу представлять, сколько денег тратится на поддержание величественного вида всех этих сооружений, особенно с детишками, которые могут сцепиться по мелочи и разнести полздания. Впрочем, как-то же здесь учатся аристократы, причем не одно поколение. Вот года три назад и простолюдинов стали принимать. Внутри же, несмотря на всю эту красоту, царил настоящий бардак. Кто-то носился с бумагами, кто-то пытался остановить случайно активированную магию, а кто-то довольно громко ругался со студентами, которые пытались доказать свою точку зрения. В общем, обычный рабочий хаос, который позволил мне при небольшом использовании магических умений незаметно добраться до рабочего кабинета ректора. «Он у себя, красавица!» — подмигнул я обворожительной особе, которая словно стражник охраняла проход к самому главному человеку в этой академии, самому Ланцову. «Между прочим, Аристарх Евгеньевич никого не принимает», — дежурно улыбнулась она. «Да», — довольно протянул я, — «это мы сейчас проверим». «Вам туда нельзя», — попыталась броситься мне на перерез девушка. Даже интересно, каким образом она это бы сделала, но вместо того, чтобы тратить попусту время, я напустил на нее чары сна, да так быстро, что девушка отреагировать не успела. Правда, пришлось ее спешно подхватывать, чтобы дуреха не разбила себе голову о пол. Но это уже мелочи, и заметка на будущее — добавлять к чарам дополнительные блоки, чтобы избегать подобного заранее. «Аристарх Евгеньевич, свободны?» — вошел я в кабинет ректора, даже не подумав постучать. «Я даже не сомневался, что ты без проблем доберешься до меня, Алексей», — улыбнулся он. «Не хотелось терять время, пытаясь доказать каждому, кто встанет на моем пути, что у меня есть все необходимые разрешения. Я тут же направился к бару, где, как всегда, находилось несколько пакетов с соком. Ух, как всегда, самые лучшие сорта, прямо из аномалии». Я, довольно улыбнувшись, тут же налил себе полный стакан и, только опустошив его и налив новый, уселся в кресло напротив. «Что ни говори, а эти соки даже магам полезны. Вот теперь можно и поговорить», — отбросив показательное добродушие, холодно посмотрел я на ректора Академии. «Я, конечно, все понимаю, но использовать долг жизни подобным образом, это, я неопределенно махнул рукой, я волен им распоряжаться так, как сам того хочу, добродушно улыбнулся Аристарх Евгеньевич. Долг был на твоем роде, Алексей, и ты последний его представитель, так что сам понимаешь, что я бы когда-то с тебя спросил. Ну не последний, не надо вам, отмахнулся я от него, у меня еще осталось довольно много родственников, которые несут ту же фамилию, что и я. Тем не менее, по всем правилам они не более чем побочная ветвь, захватившая власть в твоей семье, но не будем об этом, произнес Ланцов. Долг есть долг, и ты последний, кто его может исполнить. Но стать профессором маги, с сомнением протянул я, что, не нашлось более подходящей кандидатуры на это место. Конкурс на преподавание в моей академии весьма высок, но вот только никто из тех, кто хотел бы занять эту должность, не подчинял себе в 10 лет сущность тьмы, да еще чтобы она не свела его с ума. Никто из них в 12 лет не уничтожал отряд наемников, которых отправили, чтобы избавить от твоей ветви рода. Никто в 14 лет не был достаточно умен и опасен, чтобы скрыть свою семью ото всех и сделать так, чтобы все думали, что они мертвы. При этом еще и отправиться в аномалию, куда мальчишке такого возраста вход заказан. Да еще и не просто отправиться, но стать одним из немногих одиночек-искателей, получив один из высших рангов в гильдии искателей. Мне продолжать, откуда вы знаете про мою семью? Спросил я у Аристарха Евгеньевича. Комната за пару мгновений наполнилась тьмой, что сгущалось за моей спиной. Если речь идет о моей семье, то я просто не имею права проиграть. Не стоит так остро реагировать, Алексей, все так же добродушно улыбнулся ректор, будто ничего не произошло. Это была просто небольшая догадка. Слишком все просто получилось у побочной ветви твоего рода с захватом власти. Пусть они и пытались все это выставить как личную заслугу, но я-то прекрасно знаю, на что ты способен и что с ними произошло, решит и их устранить. Но ты этого не сделал, а значит на то были причины. Хорошо, допустим, я вам поверил, я пожал плечами, и вся тьма за моей спиной исчезла, будто ее и не было. Если я становлюсь вашим преподавателем, то вы прощаете мне долг жизни. Если ты обучишь хотя бы один поток до конца, то разумеется, все долги между нами будут забыты, кивнул Ланцов. Что-то здесь нечисто, Аристарх Евгеньевич, прищурился я, сжав подлокотники кресла. Почему необходимо было привлечь именно меня? Долг жизни можно было бы вернуть и иным способом. Все проще, чем кажется, улыбнулся мужчина. Я хочу изменить программу обучения магии для аристократов, и мне для этого нужен человек, который обладает обширной практикой в этом деле. Человек, который не боится изучать что-то новое и не имеет зашоренного взгляда. Или вам нужен человек, который будет честно спрашивать со студентов, а не участвовать в их аристократических играх, хмыкнул я. Не без этого, не стал отрицать ректор. Я хочу, чтобы Академия выпускала боевых магов, а не то непотребство, что стало выходить из-за стен этого заведения при моем предшественнике. Поэтому и стали выделять гранты для простолюдинов, на них я могу влиять напрямую и обеспечивать империю боевыми магами, которые будут с честью нести свою службу, а не отстаивать интересы своего рода. Так сильно припекли вас, да, вновь хмыкнул я, но без капли сочувствия. Это уже мои проблемы, Алексей, не находишь? Слегка склонил голову на бок ректор. Я же не лезу в твои дела и не спрашиваю то, что может тебя разозлить. Итак, что от меня требуется? Улыбнулся я, сделав глоток из стакана и вновь поставив его на столик рядом с креслом. Обучать студентов и не поддаваться влиянию их родов, только и всего. Тебе будет выделено жилье на территории академии, и также я предоставляю доступ к библиотеке, в том числе и к закрытым разделам. Уже проявил я больший интерес. Как профессор магии, ты будешь иметь доступ к разделам библиотеки, которые закрыты для большинства студентов, но есть и те, которые ты не сможешь посетить без моего разрешения. Хорошо, кивнул я, прекрасно понимая, что можно добиться и большего, но со временем. Когда приступать? Да хоть сегодня, пожал плечами Аристарх Евгеньевич. Группа по направлению боевой магии осталась без своего преподавателя и просто занимают одну из аудиторий, пока я не найду замену. Так что можешь сразу вливаться в процесс обучения. Я же могу действовать как сам того пожелаю, ухмыльнувшись, спросил я. Но и с последствиями этого будешь разбираться сам, ответил на это ректор. Я могу от многого прикрыть своих преподавателей, но зная тебя, все это будет выходить за рамки моих возможностей. Это вы меня сюда пригласили, а не я вдруг захотел обучать богатеньких снобов, которые думают, что раз в их руках появилась магия, то они могут все, рассмеялся я. А это, похоже, будет куда интереснее, чем я думал. Мне ведь дали полную свободу действий. Да, никто прикрывать меня не будет, но и я привык решать свои проблемы самостоятельно. Никогда в жизни я ни на кого не полагался, так что прорвусь, мне не впервой. И да, калечить тебе их запрещено, вдруг вставил Ланцов. Ректор, ну как вам такое только в голову могло прийти? Кровожадно улыбнулся я. Само собой, я не думал калечить этих миленьких детишек. На этом я закончил разговор и залпом допив сок, вышел из кабинета, прекрасно понимая, что между нами осталось много недосказанностей, но раз уж Ланцов решил вспомнить про меня и использовать в своих играх, то можно перехватить контроль над партией. Да и зря он не стал ограничивать меня, не то чтобы это помогло Аристарху Евгеньевичу, но тогда я бы понимал хоть какие-то рамки своих действий. Впрочем, долг жизни есть долг жизни, и пусть его был обязан закрыть мой отец, который не дожил до этого момента, но это не значит, что я буду отказываться от своей чести и гордости аристократа и от обязательств. Все это можно использовать и для своей пользы. Не зря же мне дали доступ к библиотеке Академии, самому крупному хранилищу знаний в Российской империи, куда я вскоре наведаюсь. Как представлю, сколько заклинаний хранится в пыльных фолиантах, до которых не могли добраться ручки студентов, так и хочется завалиться в библиотеку и не выходить оттуда несколько месяцев. Практика практикой, но теорию тоже неплохо знать. Осталось лишь выполнить парочку неозвученных условий, чтобы мне дали доступ к самым вкусным разделам. Ну а пока надо посмотреть на тех студентиков, которых я буду мучить учить магии. Ворон, подскажешь, где нужная аудитория? Попросил я своего верного помощника. Куда ж ты без меня? Глава 2, 13-я аудитория, твое любимое число, сказал Ворон, склонив голову чуть вбок. И находится он между 42-м и 44-м кабинетом, хмыкнул я, держа руки на груди. Кто-то явно хотел поиздеваться над студентами. Хорошо, хоть у меня был личный навигатор в лице Ворона. Без него, чувствую, я бы здесь плутал и плутал, полагаясь только на удачу. Снаружи, конечно, академия выглядела потрясающе, но внутри черт ногу сломит. И кто вообще все так придумал? Психи какие-то. Я зашел в аудиторию и первое, что увидел, так это большой зал. В глаза сразу бросались стол, кресло, большая доска и сама трибуна, на которой виднелись следы огня. Похоже, кто-то не удержался и прямо здесь использовал магию. Следом мой взгляд перешел на шумных студентов. Я насчитал всего 20 человек, и лишь парочка из них вела себя тихо. Впрочем, даже они не заметили моего появления, а может, делали вид, будто меня нет. «Накажешь их?» – спросил меня Ворон, в то время как я медленно шел к своему столу. «Зачем?» – едва заметно отмахнулся я рукой. «Они ведь еще ничего плохого не сделали. Неуважение к преподавателю, потеря авторитета», – хрипло прокаркал Ворон. «Неужто позволишь им так себя вести? Уважения наказанием не добьешься. Максимум они начнут меня бояться», – покачал я головой и, сев за стол, добавил, тут другой подход нужен, смотри внимательно. Не сходя с кресла, я щелкнул пальцами, и тьма вырвалась наружу из моей тени. Всего за пару секунд она погрузила комнату в полнейший мрак. С каждым новым мгновением эта тьма все сильнее сгущалась, обретая плотность. И чем плотнее становилась тьма, тем отчетливее оттуда выглядывали темные сущности. На самом деле это всего лишь иллюзия, но чертовски хорошая, я знаю. Высчитав 5 секунд, я снова щелкнул пальцами, и тьма исчезла, бесследно растворившись в воздухе. Теперь вместо нее на меня удивленно смотрели новоиспеченные студенты. Надо отдать им должное, из всей двадцатки студентов испугалась только одна девушка. Остальные были, скорее, озадачены происходящим. Неплохое начало, но только неплохое. Никто из вас даже не подумал остановить неизвестное ему заклинание или хотя бы защититься, сказал я, окидывая взглядом толпу. Честно, я ожидал большего от класса, от которого сбежал преподаватель. Несколько секунд в аудитории длилась тишина, пока один из студентов не поднялся на ноги. Высокий черноволосый парень 18 лет, широкоплечий, глаза цвета стали. «Вы кто такой и что делаете в нашей аудитории? Я вас первый раз вижу в академии и не припоминаю среди старшекурсников», Парень сложил руки на груди и нахмурил брови. «Советую вам по-хорошему представиться, после чего мне придется провести вас к преподавательскому составу для надлежащего наказания». «Что смешного?» – спросил парень, увидев, как я с трудом сдерживаю смех. «Да вот забавно получается. Ученик хочет отвести преподавателя к другим преподавателям, чтобы его наказали. Это что-то новенькое. Вы наш преподаватель?» – недоуменно переспросил парень. Такие же непонимающие лица были и у остальных студентов, за парочкой исключений. Им до всего происходящего, похоже, вообще не было дела. Ну явно не искатель, который пришел поглумиться над студентами, ухмыльнулся я в ответ. «Меня зовут Алексей Дмитриевич Воронов. Я профессор прикладной боевой магии. И в следующий раз, когда захотите ко мне обратиться, сначала представьтесь. Прошу прощения, меня зовут Максим Леонидович Алеев», — сразу же представился парень, только искренности или уважения в его голосе я не услышал. «Из-за вашей одежды и молодой внешности, мы не сразу признали в вас преподавателя. Должно быть, вы мастер в использовании омолаживающей магии, раз выглядите всего на 20, на лице Алиева заиграла кривая улыбка. «Так мне всего 24, на мне нет никаких проклятий, чтобы в своем возрасте выглядеть как сморщенный старик», — ухмыльнулся я, видя ошарашенную реакцию собеседника. «Если же вас так удивляет мой возраст, все вопросы к руководству. Уверен, Аристарх Евгеньевич ответит на все ваши вопросы», — саркастично добавил я. «Ну или нет, но это уже не мои заботы». Я уселся в кресло преподавателя и закинул ноги на стол, окинув взглядом аудиторию. «Да, такого студентики точно не ожидали. Это что, шутка такая?» Алиев чуть было не сжал кулак, но сдержался. «Для княжича или кто он там по титулу, уж больно вспыльчивый. То есть вы год назад выпустились из академии и сразу же стали преподавателем для учеников АЕС ранга, о чем только думает ректор». Поддержала его девушка со светлыми оттенком пшеницы волосами и зелеными глазами. «Предыдущий преподаватель оказался некомпетентен, и он решил прислать кого-то помоложе, чтобы найти с нами общий язык. Интересно, вы чего сразу набросились на парня?» — а это произнес крупный парень лет 20, ростом выше меня, каштановые волосы, карие глаза, грубые черты лица. Зачем-то носит на лице уродливый шрам, проходящий от левого века до нижней правой стороны губы. Вряд ли из-за отсутствия денег на целителя. Сейчас такие вещи убираются за полчаса процедуры. Сами же видели, как он магию применил. Вместо слов лучше силушкой помириться. «Твой настрой мне нравится», — я пальцем указал на здоровяка. «Представься, Александр Павлович Громов», — поднялся парень, демонстрируя при этом свое накачанное тело. «Такое ощущение, что он последние лет 10 из спортзала не вылезал. Не желаете помериться со мной силой? Я не против. Только одного тебя будет мало, чтобы меня победить», — вызывающе улыбнулся я. «Чего это меня одного будет мало?» — в его голосе заиграли стальные нотки. «Поступим проще. Если ты и Максим за минуту хоть раз попадете по мне, то автоматически получите от меня зачет и можете целый год не посещать мои занятия». Я поднял сначала левую ладонь, а затем правую, изображая весы. «Проиграете, я вас нагружу специальными тренировками. Правила простые. Можете использовать любую магию и предметы. Если в аудитории есть желающие, то можете к ним присоединиться». «Я согласен», — сразу же ответил Громов и спустился вниз ко мне. «Хорошо, посмотрим, так ли хороши ваши умения, как те же слова», — услышал я голос Алеева. «Елена Борисовна Фролова», — я обратил внимание на незнакомый женский голос. 1,70 м рост, серебряные волосы, голубые глаза, стройное тело. «Разрешите присоединиться к этим двоим?» «Разрешаю. Вы ведь магический мечник», — увидев удивленное лицо Фроловой, я пояснил. «Поведение человека о многом говорит. Можете подготовиться и призвать меч, я подожду». Если так посмотреть, то детишки тут собрались интересные и далеко не все решили выступить против нового преподавателя. Вот только следили они за нами очень внимательно, будто выжидая. «Благодарю, Алексей Дмитриевич», — ответила девушка и также спустилась вниз, после чего создала в руке конструкт. Уже через секунду в правой руке она держала небольшой одноручный ледяной меч. И судя по тому, что я вижу, проделала это специально медленно, чтобы всем показать, что меч у нее все же требует время на свое формирование, но чутье подсказывает, что все это обман. «Я готова». «Готов», — ответил здоровяк, встав слева от Алиева и Фроловой. «Готов», — произнес последний, стоя ровно в 10 метрах от меня. «Хорошо, у вас троих ровно минута, С этими словами я встал со своего места, достал телефон и показал таймер. 3, 2, 1. Я нажал на кнопку, и все трое одновременно атаковали меня. Первой на меня бросилась Фролова, в то время как оба остальных студента создавали конструкты. Для неорганизованной группы очень хорошо. Главное, чтобы они своими заклинаниями в нее не попали. 6 метров. 5, 4, 3. Фролова наконец сближается на расстояние удара. Я никуда не схожу с места и жду удара. Девушка делает обманный выпад вперед. Вот наконечник меча целится мне в грудь. Как вдруг траектория клинка меняется, Фролова сгибает ноги и целится горизонтальным ударом мне в колени. К ее сожалению, слишком медленно. Из моей тени вырываются два щупальца. Первое обвивает меч девушки и отводит удар в сторону, а второе обхватывает ногу, роняя Фролову на пол. Она не растерялась и даже в таком состоянии протянула левую руку, создав ледяной осколок и послав его точечно в меня. Похоже, рассчитывала, что я не успею отреагировать. Зря. Ее снаряд быстро встретился с моим барьером сотой, после чего вдребезги раскололся. Громов наконец закончил готовить заклинание. Увидев, что его одногруппница лежит на полу, он взревел как медведь и выстрелил в меня невидимый, но направленный точно в мою сторону ударной волной. Только волна была уж очень слабовата, будто в нее побоялись ману вложить. Я безо всяких проблем отбил заклинание щупальцем, словно его не существовало, а затем направил взгляд на Алеева. Парень как раз почти закончил создавать громовое копье. Неплохо, в его-то годы освоить непростое заклинание. Только вот нюанс, будто бы я позволю как ни в чем не бывало его создавать. Громов быстро сообразил, что я собираюсь делать, и протянул руки в сторону Алеева, создавая барьер. Более того, он успел создать купол вокруг него, но вот беда, мои теневые путы атаковали парня прямо из пола, куда его купольный барьер не распространялся. Мне хватило ровно секунды, чтобы прервать заклинание и полностью сковать парня тенями. Фролова к этому моменту восстановилась и попыталась снова атаковать, но ее с Громовым ждала та же участь. В отличие от огненных оков, это заклинание не причиняло боли, но ничуть не хуже удерживало студентов на месте, да еще и высасывало из них ману. Бой закончился меньше чем за 10 секунд. Оставшееся время я и остальные просто наблюдали за их тщетными попытками выбраться. Ворон, что все это время наблюдал за происходящим, хрипло смеялся, что-то приговаривая себе под нос. Эмоции у проигравших были смешанные. Громов воспринял происходящее как должное, и лишь немного выглядел разочарованным. Фролова, наоборот, довольно улыбалась, словно нашла сокровище в аномалии. Один Алиев зло зыркал на меня, словно не верил в свой проигрыш. А говорили, что магия С-ранга, сказал я, освобождая студентов и намеренно глядя в глаза Алиеву. Сильно вам помог ваш талант, вот и думайте головой. Возвращайтесь по своим местам. На это все трое студентов кивнули и молча вернулись на скамьи. Дождавшись, когда студенты вернутся на свои места, я сказал: «По-хорошему я должен сегодня учить вас магии, но мне слишком лень этим с вами возиться. Предел ваших сил я увидел, и он не слишком радует. В аномалии вы бы стали отличной закуской для монстров. Впрочем, ничего страшного. К моему следующему приходу я придумаю, что с вами делать, а пока делайте выводы». Не дожидаясь, пока ученики что-то ответят, я покинул аудиторию в безмолвной тишине. Максим Леонидович Алиев поникшим сидел за своим столом в аудитории. Такого разгромного проигрыша он не мог предвидеть. А ведь предыдущего преподавателя он самолично победил, не используя для этого даже всю силу. Да их троих размотали как котят. Черт возьми, да между ними разница в возрасте практически никакая. Сможет ли он через 6 лет достигнуть такого же уровня сил? Да как вообще в таком возрасте можно быть настолько сильным? Искатель, голос друга вырвал Максима из собственных мыслей. Взгляд Максима упал на Артема Сергеевича Волкова. Несмотря на то, что Максим считался в классе негласным лидером, по силе Артем превосходил всех присутствующих. Объективно, что если кто и мог дать отпор новому преподавателю, то только его давний друг. Чего сразу искатель, вставил свое слово Громов. Этот вообще любит всегда лезть куда надо и не надо. Может, он из личных слуг императора, или личный ученик ректора? Нет, у него взгляд как у отца. К тому же он явно заключил договор с сущностями тьмы. Право на это имеют только имперский род, княжеские роды и искатели. Вороновых среди княжеских родов я не припоминаю. Значит, искатель, объяснил свой ход мысли Артем. Ректору явно не понравилась наша последняя выходка. Ты ведь сам помнишь, Какие слабаки приходили до этого, покачал головой Максим. При виде нас они рот свой разинуть боялись, не то что учить. Мы и без них хорошо оттачивали свои навыки. Однако он прошел проверку, ответил Артем, на что Максиму было нечего ответить. Значит, у нас с вами два варианта. Первый – принять все как есть. Второй – продолжить добиваться своей автономии. Какой путь выберешь? Ты и сам знаешь ответ. Он всего лишь искатель, пусть даже очень сильный для своих лет. Если и он покинет свою должность, то ректору ничего не останется, кроме как внести наши правки в свою реформу. Хорошо, я помогу, согласно кивнул Артем. Я против, чтобы его прогнать. Взгляд Максима и Артема резко переместились на Фролову. А ей чего не имется? Он, в отличие от других, силен. Может и нас сможет многому научить. Спешка ни к чему. Не лучше проверить его методы обучения, хотя бы пару уроков. Елена, не забывая о нашем уговоре, сложил руки на груди Максим. Ты ведь сама говорила, что индивидуально способна научиться большему, чем если будешь следовать общей программе. Или у тебя изменилось мнение только из-за того, что он искатель? Нет, но я тоже против, чтобы его сразу прогоняли, неожиданно для всех заявила Завьялова. И это туда же. Не люблю соглашаться с Еленой, но наконец-то среди преподавателей появился красивый мужчина. Интересно, как на нем сработают мои чары? Сразу поддастся им или будет сопротивляться? С предвкушением в голосе и чарующей улыбкой на устах добавила она. Лучше бы ты так об учебе думала, недовольно нахмурился Максим и потер переносицу, даже не подозревая, что их разговор подслушивает Ворон. Я к тебе прослушкой не нанимался, демонстративно проворчал Ворон, параллельно продолжая вести меня к моему новому дому. Так говоришь, будто тебе не интересно подслушивать их разговоры, усмехнулся я в ответ рядом с каким-то преподавателем. От неожиданности тот дернулся в сторону и чуть не упал в кусты. Интересно, тогда зачем ворчишь? Потому что хочется. На этот довод я не нашел, что ответить. Лучше скажи, долго еще идти? Зевнув, спросил я, заодно потягивая руки. Да почти пришли. Метров 200 еще прямо. У черта на куличках жилье выделили, недовольно пробурчал я. Придется пораньше вставать, чтобы поспевать в аудиторию. Усиление тела ведь нельзя использовать на территории академии ни в учебных и тренировочных целях. И кто только придумал эти дурацкие правила. Впрочем, все зависит от того, насколько ты хорошо контролируешь собственную магию и какой фон при этом создаешь. Для меня-то контроль никогда не был проблемой. Хотя надо сказать, что построить квартал для преподавателей прямо внутри академии было отличной идеей. Ненавижу шумы снаружи, особенно когда они не дают высыпаться по ночам. Жаль, магия звука мне пока что не так хорошо давалась, как, например, та же магия тьмы. С другой стороны, здесь такая шикарная библиотека и площадки для отработки заклинаний, так что этот досадный момент тоже можно будет закрыть. Все, прибыли. Вот твой дом, ответил Ворон и бесследно исчез. Домом же оказалось небольшое такое поместье. Я улыбнулся. Отлично, не придется беспокоиться, что все необходимые книги и свитки с заклинаниями не поместятся. Да и ритуалы с сущностями тьмы заключать будет гораздо проще. Если внутри еще и комната с алхимической лабораторией найдется, то это вообще джекпот. Что ж, буду надеяться, что ректор не поскупился. Открыв двери личным пропуском, в первую очередь, что я сделал, это отправился искать кухню. Последний раз я ел вчера, так что пора бы исправить это недоразумение. Побродив по комнатам и поизучав интерьер, спустя пару минут я наткнулся на очень неплохую кухню. Тут тебе и умная индукционная плита, и аэрогриль, и даже автоклав. Но мой взгляд в первую очередь зацепился за почти двухметровый холодильник. Открыв его и увидев разнообразие продуктов, у меня загорелись глаза. Не подвел ректор. Из моей тени сразу же вырвались щупальца и принялись готовить. Как говорится, зачем использовать две руки, если можно использовать сразу 10, видели бы мои предки, для чего именно я развивал свой контроль, то в гробу бы перевернулись, ну а по мне это было весьма забавно. Пока одни щупальца рубят свиные вяленые щеки на квадратики, другие уже готовят соус и ставят кастрюлю с водой нагреваться. Не забываем заранее натереть сыр. Теперь закидываем макароны в кастрюлю и нагреваем воду магическим огнем, доводя их до почти полной готовности. Следом переложить на тарелку, налить сверху соус, посыпать мясные кубики и вуаля, паста карбонара готова. Попробовав макароны, я снова расплылся в улыбке. Да, Получилось прям как надо. Не растерял, значит, еще кулинарного таланта. Вроде аристократ, а питаешься как простолюдин, появился на плече ворон. Он всегда так делал, когда дело доходило до готовки. Если оно вкусное, мне плевать, это блюдо для простолюдинов или аристократов. Нет, пасту не дам, я сам голодный, жадина. Кто бы говорил, сам-то мою энергию высасываешь, сказал я, не отрываясь от трапезы. Ты не понимаешь, это другое, прокаркал ворон, после чего исчез, оставив меня наедине с собой. Быстро съев приготовленное, я вытер руки и рот бумажным полотенцем, после чего продолжил осматривать поместье. Алхимической лаборатории в подвале, увы, не нашлось, но в остальном поместье мне более чем понравилось. А теперь надо бы провести ритуал зачарования, чтобы, во-первых, никто бы не проник ко мне домой, а во-вторых, чтобы это поместье вообще выдержало мои эксперименты. Да и в целом, если ты не видишь, что за тобой кто-то наблюдает, это не значит, что этого наблюдателя нет. А я очень не люблю, когда за мной подглядывают. Глава 3. Кажется, ты немного перебрал с защитой, сказал ворон, сидя на моем плече и чистя перышки. Да нет, с чего ты взял? Спросил я, глядя, как поместье окружил густой черный туман, уходящий вверх, ненамного, но все же. Твое жилище теперь больше похоже на портал в темное измерение, прохрипел ворон, хотя по его глазам я прочитал, что моя работа ему пришлась по вкусу. Такую защиту и ректор не сразу взломает, хотя ты прав, оно привлекает к себе слишком много внимания. Убавлю пока мощность на минимум, сказал я и, протянув ладонь вперед, связал себя с магическим конструктом в подвале. Парочка манипуляций с плетениями, смена контура, несколько блоков, и вот поместье выглядело как прежде. Разве что зловещая аура никуда не пропала. Тем лучше, будет отпугивать незваных гостей. Не зря же я потратил 3 часа своего драгоценного времени. Что ж, пора бы заняться тем, ради чего я сюда пришел. Ворон, где там рабочий планшет с доступом к академической сети? Ты меня теперь по каждой мелочи звать будешь? Недовольно проворчал ворон. Это чтобы держать тебя в тонусе. Физические тренировки нужны, особенно с твоими аппетитами. У меня нет мышц и органов. С этими словами он слез с моего плеча и замахал крыльями. С тебя 2 порции, максимум 1.5. Я вон сколько маны потратил на ритуал, хмыкнул я и последовал за фамильяром. Уже через 2 минуты планшет был в моих руках. Сев на диван, я подключился к академической сети и зашел в библиотеку. Заранее выбирать, какое направление буду изучать первым, я не стал. За что глаз зацепится, тем и займусь. Только вот все пошло совсем не по плану. Доступ к библиотеке закрыт. Красовалась надпись на экране. Рядом стоял знак вопроса, на который я ткнул пальцем. Ученикам и их преподавателям доступ к электронной библиотеке закрыт в связи с постоянными взломами базы данных. Вы можете прийти в библиотеку и, предоставив пропуск, сами выбрать книгу для прочтения. Выносить книги из библиотеки запрещено. Рвать страницы и жевать обложки от стресса тоже. Наказанием станет исключение из академии. Похоже, студентов плохо кормит, весело прокаркал ворон. Либо у работников уже нервы сдали. Скорее, уж кто-то буквально воспринял выражение «грызть гранит науки». Гранита не нашлось, вот за книги взялся, улыбнулся я, после чего недовольно поморщился. Все равно идти в библиотеку придется. Значит, сегодня весь день буду лежать и ничего не делать. Что, даже студентам урок не придумаешь? Спросил меня ворон. Я уже все придумал. Посмотрим, сколько из них после этого захочет у меня учиться, зловеще рассмеялся я, на что мой фамильяр лишь покачал головой. Многие говорят, что утро вечера мудренее. В моем случае как бы не так, не знаю почему, но когда просыпаюсь по утрам, голова становится такой тяжелой, будто к макушке кто-то привязал наковальню. Поэтому каждый раз мне приходится с усилием вытаскивать себя с кровати, иначе дела сами себя не сделают. Утро началось с привычной разминки и тренировок. Спортзала здесь не нашлось, так что пробежку я устроил на заднем дворе, благо он был весьма приличным. Затем короткая медитация, чтобы привести мысли в порядок и заодно собрать ману из окружающего пространства. После уже душ, завтрак и, само собой, поход в библиотеку. По расписанию мои новые ученики сегодня отдыхают, так что и я отдохну за чтением книжек. Лучше бы биографию своих студентов изучил. Тебе их учить ближайший год, говорил ворон, пока я надевал учительскую форму. Ректор молодец, подготовился, форма как влитая на мне сидит. Правда, расцветку я бы поменял. Да, надо бы изучить их биографию и хотя бы запомнить, кто есть кто. Но мне просто лень. Как-нибудь потом, как будет настроение, развел я руками и посмотрелся в зеркало. Светло-синий камзол с золотыми пуговицами – это, конечно, интересная задумка. И красиво, и аристократично, и выделяется. Брюки и туфли при этом черные. Неплохая игра на контрасте цветов. Правда, зачарование ни о чем, как по мне. Что это за одежда такая, которая максимум спасет от попадания огненного шара? Не делай это. В считанные секунды я сломал зачарование и создал под своими ногами магический конструкт. Магические плетения засверкали синим цветом, затем перелились в черные и вплелись в одежду. Не остановившись на достигнутом, я повторил зачарование несколько раз, пока мой камзол из светло-синего не стал полностью черным. Вот теперь самое то, все как я люблю. Буду, конечно, выделяться в толпе, но зато совсем другое дело. Теперь она даже доспехам по защите не уступает. Все, я готов, веди в библиотеку, обратился я к ворону. Лучше бы ты план Академии изучил, а не меня напрягал, недовольно проворчал ворон, но приказа не ослушался. Мне лень, да и с тобой удобнее. Выйдя во двор, я ловил на себе взгляды со стороны как учеников, так и преподавателей, но почти не обращал на них внимания. Пусть смотрит, мне не привыкать. В самом здании Академии, бродя через запутанные коридоры, через 20 минут я наконец вышел к библиотеке. Если бы не ворон, я чувствую, и за весь день это место бы не нашел. Прямо не учебное заведение, а лабиринт какой-то. Почему все такое неудобное? Отозвав ворона, я вошел внутрь, и в глаза сразу же бросились бесчисленные полки с книгами. Десятки тысяч экземпляров лежали нетронутыми, хотя в самой библиотеке я никого не заметил, кроме самой библиотекарши. Ее в целом было трудно не заметить, сидя за стойкой, она буравила меня взглядом. Женщина лет 30, максимум 35, в обычном сером платье. Черные волосы, ничем не примечательные черты лица, зато взгляд как у хищника, который смотрит на добычу. Не удивлюсь, если она бывший наемник или даже искатель, особенно зная прошлое ректора. Я спокойно подошел к ней, а затем спокойно представился. «Алексей Дмитриевич, новый преподаватель», — улыбнулся я ей. «Могу я узнать ваше имя?» «Мария Игоревна», — холодно представилась библиотекарша, сканируя меня взглядом. «Приятно познакомиться, Мария Игоревна», — продолжил улыбаться я, смотря прямо в ее янтарные глаза. «Оставьте любезности при себе. Я не терплю фальшь в свой адрес», — все так же холодно ответила она, продолжая сверлить меня взглядом. «А кто ее любит?» Серьезным тоном сказал я и шагнул ближе к стойке. «Хотите верьте, хотите нет, но мне и впрямь приятно с вами познакомиться. Библиотека это не место для знакомств», — сурово продолжала она. «Это источник знаний. Все, что от вас требуется, соблюдать правила, Алексей Дмитриевич». «Само собой, я не собираюсь нарушать правила», — кивнув и выждав паузу, я спросил. «Однако чем-то же я привлек ваше внимание. На вас остаточный след от темной сущности, не меня это на», — произнесла она. «С сущностями тьмы сюда заходить нельзя. Значит, мы с вами бывшие коллеги», — взгляд Марии Игоревны тут же оживился. В ее глазах загорелись слабые огоньки. «Не думал я встретить искателя в библиотеке. Бывшего искателя», — поправила меня Мария. «Уже 5 лет как я не посещаю аномалии. Травмы ядроманы дает о себе знать. Бывших искателей не бывает, Мария Игоревна. Даже с выходом на пенсию мы остаемся теми, кто в любой момент бросится закрывать аномалию. Запал никуда не девается, тем более я его вижу в ваших глазах», от услышанного губы Марии слегка дрогнули. «Спасибо за приятные слова, Алексей Дмитриевич, но мне не нужно утешение», снова она вернула себе маску безразличия. «Я привыкла к этой должности и к тому, что мое время прошло. Это не утешение, я говорю как есть. Воин без оружия все равно остается воином», губы Марии Игоревны снова едва заметно дрогнули, после чего ее взгляд стал куда доброжелательнее. «И все равно спасибо за приятные слова», сразу после этих слов она положила обе руки на стойку и с интересом спросила. «Вы ведь сюда за знаниями пришли, что вам нужно? Если хотите побольше узнать о аномалиях и их происхождении, то рекомендую прочитать труды Генриха Вульфова. Он пишет простым языком и от текста не оторваться. Не могу не согласиться. Мне особенно понравился 3-й труд, посвященный темному измерению и налаживанию отношений с сущностями тьмы. А уж про выведенные им формулы ритуалистики и говорить ничего не надо, Глаза Марии Игоревны аж заблестели от услышанного, словно она наконец нашла друга по интересам. «Обычными трудами я, похоже, вас удивить не смогу. Какое направление вас интересует, Алексей Дмитриевич?» «Маскировочные заклинания. Хочу подтянуть свои знания в иллюзиях». Я положил большой и указательный палец на подбородок, вспоминая подходящие книги. Желательно про каскадные заклинания. Нечто вроде трудов архимага Курта Вебера или императора Йозефа Амзеля. «Необычный у вас запрос, Алексей Дмитриевич», даже слегка обрадованно произнесла Мария Игоревна. «Этим трудам тем более больше 500 лет. Чтобы такого вам предложить», женщина несколько раз стукнула пальцами по стойке, пока ее вдруг не осенило. Вспомнила, как насчет записи Гюнтера Дитмара, записи неуловимого мага, что на протяжении 40 лет проникал в сокровищницу императора, чтобы его подразнить. Я с трудом сдержался, чтобы от удовольствия не потереть ладони. Меня более чем устраивает. Благодарю за помощь, Мария Игоревна. Это моя работа. Пойдемте, я покажу, где находятся записи. Время в библиотеке пролетело незаметно. Записи, которые предоставила мне Мария Игоревна, оказались ровно тем, что я искал. Автор в подробностях излагал, как именно проникал в императорскую сокровищницу, какие заклинания использовал, какие зачарования, как все это комбинировал, как делал так, чтобы все это еще не конфликтовало друг с другом. Для меня это был целый кладезь информации. С таким подробным описанием заклинаний, думаю, я смогу все их освоить за пару месяцев. Они, конечно, несколько устарели, но я маг или погулять вышел, всегда смогу их доработать до нужного уровня. Тут главное понять сам принцип. Скрываться от монстров в аномалии мне редко доводилось, не привык я отступать перед опасностью. Но вот напасть из засады бывает очень полезно и сильно облегчает задачу. Это давно было моей слабой стороной. Увы, как бы хорошо я не владел черной магией, она не могла, например, полностью заглушить звук, сделать меня невидимым, или чтобы мои шаги не оставляли след. Я уже молчу про магический след, про колебания в воздухе и все остальное. Жаль, правда, чтобы освоить весь этот арсенал заклинаний, придется тратить почти все свободное время дома. Хотя чего это я, учить студентов всяко меньше времени уйдет, чем в аномалии ходить. Если еще найду себе хорошего спарринг-партнера, то освоение магии пойдет в разы быстрее. Надо будет этим озаботиться. А сейчас надо бы продолжить изучать академию. Выйдя из библиотеки, я снова призвал ворона. Так, наша следующая остановка – тренировочная площадка. Хочу магию потренировать и заодно понаблюдать, на что способны другие детишки. Ты ведь будешь делать все что угодно, но не работать, да? Хрипло рассмеялся ворон. Как тебе такое только в голову могло прийти? Конечно же да. Как ни в чем не бывало, ответил я. Кто бы сомневался, проворчал ворон, после чего словно проводник повел меня по запутанному лабиринту. По дороге мы еще заскочили в столовую, где я быстренько перекусил, благо у преподавателей было расширенное меню, после чего вышел из здания и 10 минут добирался до площадок в академии. Там студенты всех курсов отрабатывали навыки боя. Формально все площадки были разделены на две части, одна часть для младшекурсников, другая – для старшекурсников. Там тренировались как группами, так и индивидуально. Потренироваться я еще успею, а вот поглазеть на студентов не факт. Само собой, я пошел туда, где тренировались старшекурсники. Надо же мне понимать, к какому уровню их нужно силы их нужно привести, если, конечно, они все не сбегут после моего испытания. Охрана площадок впустила меня внутрь безо всяких проблем, даже не стала расспрашивать, кто я такой. С одной стороны халатность, а с другой, какой чужак в здравом уме пойдет на площадку к боевым магам, тем более в открытую в академии, когда тут столько стражников и охранных контуров стоит. Площадка не сказать, чтобы чем-то меня удивила. Просто очень большая территория, огороженная забором и разделенная на десятки тренировочных площадок. Какие-то больше, какие-то меньше, вот и все. Особо разгуляться с сильной магией тут, увы, не получилось бы. Не рассчитаны местные защитные меры под мощные заклинания. Опять придется тратить время и ставить свою собственную защиту, если я хочу продолжить совершенствоваться в своем искусстве. Тренирующихся магов я нашел быстро. Старшекурсники разделились на две команды. Одна использовала атакующие плетения, вторая – защитные. Как только одни использовали три плетения, команды менялись местами. В общем-то обычная практика, ничего интересного, разве что окружающая их защита слабовата будет. Мне, чтобы такую пробить, хватит и одного заклинания. Правда, гуляя по площадке, я не ожидал встретить здесь одну из своих учениц, мечницу с серебряными волосами. Как же ее звали? Фролова вроде. Или же нет, девушка даже не заметила моего присутствия. Она стояла в сотне метров от тренирующихся старшекурсников и завороженно наблюдала за ними. Урок первый. Следите за окружением, сказал я и легонько ткнул девушку пальцем в шею. Иначе, я не успел договорить, как девушка вздрогнула и, моментально призвав меч, развернулась на 180 градусов и атаковала им меня. Ну как атаковала? Попыталась, да. Я безо всяких проблем сделал шаг назад, пропуская меч рядом с собой, и не меняя взгляда посмотрел на девушку. Ни старшекурсники, ни их учитель не обратили внимания на происходящее, полностью сосредоточившись на тренировке. А Алексей Дмитриевич, с запинкой произнесла она, смотря прямо на меня, меч при этом развеяла. Кто же еще? Рефлексы хорошие, только не надо слепо атаковать своего противника. Он может использовать это против тебя, объяснил я и поправил свои волосы. Просто вы очень тихо подкрались. Пожалуйста, не надо так, успокоившись, ответила Фролова. Надо, Елена Борисовна, надо, иначе потом это буду не я, а монстр какой-нибудь или убийца. Поэтому еще раз повторю, следите за окружением. Считайте это внеклассным уроком, спокойно ответил я и бросил взгляд в сторону старшекурсников. А что вы здесь делаете, Алексей Дмитриевич? Быстро сменила тему Фролова. То же, что и вы. Наблюдаю за старшекурсниками, лениво пожал я плечами. Если хочешь набраться опыта и научиться чему-то полезному, то это не лучший метод. Нет, я не пытаюсь копировать их магические приемы. Тут уже я повернул голову и приподнял брови. У меня свои методы обучения. Я наблюдаю за тем, на что способен мой потенциальный противник, и пытаюсь понять, как я могу ему противостоять. Хороший подход, только потенциальные противники у тебя больно хилые, покачал я головой. Так вы сильнее не станете. Нужны тяжелые испытания, где вы сможете выйти за пределы своих возможностей. Если будете сравнивать себя со слабаками, то о каком обретении силы вообще может пойти речь? Но они, Фролова явно хотела возразить и что-то добавить, но вместо этого подумав, сказала: Алексей Дмитриевич, а можно вопрос? Можно, спрашивайте. А как вы стали таким сильным? Довольно открыто посмотрела она на меня, в ожидании ответа. Просто, не договорил я, поскольку увидел, как в мою сторону стал приближаться мужчина, а точнее преподаватель старшекурсников. Последние, к слову, прекратили тренироваться и удивленно смотрели на нас. Обсудим вопрос в другой раз. Намечается что-то интересное. Не вздумайте вмешиваться, сказал я и пошел навстречу преподавателю. Эй, ты, какого черта ты делаешь на площадке? Чуть ли не крича спросил мужчина, стоя в каких-то 10 метрах от меня. Что это еще за неуставная форма? Я быстро оглядел мужчину. На вид лет 30, стройный, с рапирой на поясе. Интересное оружие, редко видел, чтобы искатели использовали его. Во-первых, не надо так орать, я не глухой и прекрасно все слышу. Во-вторых, вы бы представились сначала, спокойно ответил я, продолжая стоять на месте. Я граф Дмитрий Александрович Оболенский, гордо представился мужчина, положив правую руку на рукоять рапиры. Преподаватель боевой магии и дуэльного искусства. А вот кто вы и почему прогуливаете занятия, когда остальные старшекурсники тренируются в поте лица? Алексей Дмитриевич Воронов, профессор прикладной боевой магии. Со вчерашнего дня преподаю в этой замечательной академии. Если есть вопросы, обращайтесь к ректору. Если это шутка, то она не смешная, не поверил мне на слово граф. Мало того, что одежда не подходит под устав преподавателя, так еще и Аристарх Евгеньевич ничего не сообщил о вас. Тем более, глядя на ваш возраст, у меня нет ни единой причины верить вашим словам. Не хотите верить, так не верьте, развел я руками, и в этот же момент ко мне пришла идея. Хотя если по вашему мнению я сейчас должен быть на занятиях, то давайте я присоединюсь к вашей тренировке. Мне как раз хотелось размяться, только потом не пожалейте о своем выборе. Еще чего, горделиво ответил заносчивый граф. Не знаю, из какой академии вас перевели, но ничего, я и не из таких выбивал всю спесь. Глава 4. Не знаю, о чем думал граф Оболенский, но меня ситуация забавляла. Мало что сравнится с чувством, когда противник недооценивает тебя, а затем сталкивается с последствиями. Хотя студентам я вредить не собирался, так, максимум припугнуть. Может, после этого они даже нормальными магами станут, а не кормом для монстров аномалий. Внимание, студенты! Крик графа вырвал меня из мыслей. Что он такой голосистый? Маги звуков и то тише работают. К нашей сегодняшней тренировке присоединяется новичок. Правила все те же. Одна атака на одно защитное плетение. Сдвигаться с места запрещено. Новичок начнет с защитных плетений, потом с атакующих. Затем все вернутся к тренировке. А для начала я выберу троих добровольцев, которые покажут ему свои лучшие заклинания. Пока он все это говорил, я чуть не заснул со скуки и показательно зевнул. Увидев это, студенты сразу зашептались между собой. Да что он на себе возомнил? Кто он такой? Он вообще аристократ или это какой-то простолюдин? Ничего интересного они не говорили, поэтому я быстро перестал обращать внимание. Держи, граф протянул ко мне небольшой браслет. Не знаю, что это конкретно за артефакт, но магические накопители в нем были, и они были заполнены под завязку. Если барьер не выдержит, артефакт поглотит заклинание. Нам тут летальный исход не нужен, если ты окажешься слабаком. Оставьте эту побрякушку себе. Клянусь родом, что если получу травму или умру, то не буду иметь претензий к академии. Отмахнулся я рукой и шагнул вперед. Давайте уже перейдем к делу. Дементий Кириллович Лебедев, 4-й курс, вышел первый студент. Выглядел он совсем неприметно. Низкий, тощий, без явных отличительных черт. На такого посмотришь и через секунду забудешь. Прямо идеальная внешность для тайного убийцы. Алексей Дмитриевич, профессор боевой магии, представился я в ответ. Я готов, можете начинать. Алексей Дмитриевич, может вы хотя бы создадите заранее защитное заклинание? Обратился ко мне граф. По его лицу я заметил, что он наконец почувствовал какой-то подвох, связанный со мной. Просто пока не понял, в чем он заключается. Впрочем, я подсказывать ему не собирался. Это не обязательно. Оно до меня не долетит. Как ни в чем не бывало, ответил я. Какая самоуверенность? С насмешкой в голосе сказал Дементий. Хорошо, приготовьтесь. С этими словами он протянул обе ладони вперед, и перед ними появился магический круг. Секунда, две, три. Круг все больше и больше увеличивался в размерах. Если сначала он был размером с ладонь, то теперь полностью закрывал тело мага. Еще секунда, и все почувствовали, как нагревается воздух. Мгновение, и из круга вырвалась огненная сфера. Она полетела точно в меня, и почти настигла моего лица. Только вот незадача, таким слабым заклинанием меня в жизни не победить. Я щелкнул пальцами, и из моей тени вырвалось одно единственное щупальце. Короткий взмах, и заклинание оказалось располовинено, а сама сфера моментально растворилась в воздухе. Как, запинаясь как Фролова, сквозь зубы процедил Дементий. У вас очень нестабильное заклинание. На полную активацию ушло чуть больше 4 секунд. Контуры на конструкте созданы неправильно. Блоков не хватает, чтобы заклинание удерживало свою мощь, а не теряло ее, пока летит в меня. Сделайте шаг назад, сосредоточьтесь на простых боевых заклинаниях и подумайте, почему так получилось. Кто следующий? Это нечестно. Такому в академии не учат. Эти слова произнес второй из тех, кого вызвал граф для проверки моих навыков. Он, к слову, молчал, видимо, чтобы не уронить свой авторитет. И что с того, если на вас нападет черный маг, вы ему тоже будете объяснять, что в академии запретной магии не учат. Парировал я, заставив парня замолчать. Вместо того, чтобы ныть, подумайте, как мою защиту пробить. Парень секунд 15 молчал, словно выбирал заклинание, и только после этого протянул руки вперед. В отличие от первого, он оказался умнее и решил поставить упор не на убойность, а на скорость заклинания. Магический круг появился практически моментально. Оттуда вылетели несколько крохотных каменных пуль, но все они были достаточно быстрыми, чтобы одно щупальце не смогло уничтожить каждое из них. Только парню это никак не помогло. Я снова щелкнул пальцами, и в этот раз меня моментально накрыло теневым коконом. Все пули беззвучно врезались во тьму и растворились в воздухе, не причинив мне никакого вреда. Вот, уже лучше. Только надо держать в голове, что у вашего противника в арсенале может быть сразу несколько заклинаний. Так, кто там последний? Я заозирался по сторонам, только третий парень не торопился выходить. Вместо этого я стал слышать другие шепотки. Он что, правда учитель? Не может быть у ученика такой силы. Он такой молодой. Магия омоложения, Может быть, а почему Дмитрий Александрович молчит? Это тоже часть тренировки. Пока я слушал все эти шепотки, наконец вышел третий кандидат. В отличие от двух других, у этого по глазам читался боевой опыт. Прошу прощения за задержку. Продумывал план. Илья Романович Усов, граф, четвертый курс, представился парень. Я вас не собираюсь недооценивать, но будьте осторожны. Отлично, сказал я и увидел, как он поставил обе руки на землю. А вот это уже интереснее. 3 секунды ничего не происходило. Казалось, что парень просто готовится, но нет. Мой последний противник оказался хитрее и попытался скрыть, куда направляет ману. Ключевое слово «попытался», потому что я видел, как один магический конструкт собирается над моей головой, а второй под землей. Овладеть двойным кастом в его возрасте – недурно, талант и упорство определенно есть. Будь на моем месте обычный студент, ему бы пришлось несладко. Меня же таким не удивишь. На 5-й секунде оба конструкта сработали одновременно. Сверху на меня полетела вниз тяжеленная плита, а из-под земли выскочили каменные копья. Казалось бы, безвыходная ситуация. Половина старшекурсников радостно завопила, предвкушая мое поражение. Наивные. Обе атаки обрушились на меня, подняв гору пыли. Когда же пыль развеялась, студенты увидели, как я стою на теневой платформе, которая не дает копьям меня пронзить. Что до плиты, ее без проблем удерживали мои теневые щупальца, ставя обратно на землю. Это и впрямь была хорошая атака, не без недостатков, но уверен, вы и сами о них знаете. Спрыгнув на землю, сказал я парню: «Благодарю за оценку и помощь в тренировке, Алексей Дмитриевич», искренне поблагодарил меня Усов. «Надо же, какой вежливый, надо бы его запомнить». «Ни за что», ответил я парню и обратился к графу Оболенскому. «Дмитрий Александрович, то, что внешность обманчива, вы своим студентам урок преподали. Как насчет теперь показать, что такое настоящая магия? И не сдерживайтесь, пожалуйста», вызывающе улыбнулся я. «Хорошая идея, Алексей Дмитриевич», ни на секунду не растерялся граф. «Теперь ваша очередь показать атакующее плетение».